Христос воскресе! Фома, один из двенадцати, сказал апостолам, видевшим воскресшего Господа: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». После восьми дней, когда все ученики были собраны вместе и Фома с ними, Христос снова явился им и сказал: «Мир вам!» Потом Господь говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Господь предлагает Фоме не только увидеть его раны, но и коснуться их. Так отвечает он на требования Фомы, давая ему возможность такого испытания, в зависимости от которого он поставил свою веру. Испытание глазами, перстом, рукой. Господь отвечает на требования своего ученика и как бы ограничивает этим свой дар. Но на самом деле именно в таком ответе заключается бесконечно большее, чем то, что он предлагает. То, что он предлагает в непостижимой сокровенности, означает подчиненность Фоме, отдачу себя полностью в его распоряжение. Он предлагает ему свои руки и свои ребра, и через это всего себя. Сын Божий снова уничижается в своем человечестве, чтобы стать доказательством, которое Фома определил сам для утверждения своей веры. Господь упраздняется для того, чтобы человек мог прийти к спасению. Он чисто по-человечески так умоляет себя, что можно сказать, что он весь только раны, только то, что воспринимают глаза, перст и рука Фомы. Фома свел все способности веры только к внешнему восприятию. И Господь показывает Фоме, до какой глубины помрачена его вера. Своим уничижением и смирением Господь касается самого сокровенного, что было у Фомы в его вере, когда он общался с Господом до его крестной смерти. И внезапно Фома понимает, насколько он удалился от Господа. Не свое божественное величие хочет открыть ему теперь Господь. Эти раны, которые нанесли ему люди, следы их грехов. И Фома тоже виновен в нанесении ему этих ран. Тем более виновен, что, уверовав однажды, не сохранил свою веру в Господа. Но через это новое уничижение Господь открывает Фоме самое великое, бесконечное. Фома искал знаки присутствия Господа, а Господь показал ему их как знаки греха. И своим грехом неверия Фома уготовляет как бы новый крест для Господа в той мере, в какой он не верит в воскресение, в той мере, в какой он ищет лишь внешнее разрешение своих сомнений, он с теми, кто снова распинает Господа. Господь является среди апостолов. Он является среди людей, как тот, кто может быть снова распят новыми грехами. Но мы знаем, что своим крестом Господь спас всех людей, и в их числе Фому, и всем предлагает искупление креста. Он взял на Себя грехи мира, ранами Его мы исцелились, если только искренне и глубоко наше обращение к Нему, если подлинно наше покаяние. Своим явлением Господь сокрушает наше неверие, чтобы привести нас к величию веры, где мы приобщаемся к полноте Его любви. Всех зовет к Себе Господь, но Ему особенно невыносимо видеть, чтобы те, кому однажды было дано Его узнать, остановились наполовине. В этом самоуничижении Господа не уступка неверию, а раскрытие неисследимой божественной любви. Показуя свои раны, Господь делает апостола Фому участником его крестных страданий, открывая ему в сокровище креста благодать веры. И Фома отвечает: «Господь мой и Бог мой!» Свет совершенный, неописуемый, заполняет его, и он видит единство Господа с Отцом Небесным до креста и после креста, и присутствие Отца, Сына и Святого Духа в тайне креста и свое участие в этой тайне. В этом вся суть христианства. Господь говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны не видевшие и уверовавшие. Они блаженны, потому что им принадлежит то, что открывает Дух Святой. Пути веры различны у всех людей, но есть один только путь для всех – быть ведомым Духом Святым к познанию Сына Божия и Отца Небесного. Самый скорбный и самый блаженный путь – креста и воскресения. Прикосновением к Нему, всем сердцем, всею мыслью, всею крепостью, всем естеством своим. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.